Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. И все-таки жизнь — штука несправедливая. Ого! Вот это заявление! Ульянка, что случилось? Кто-нибудь с тобой конфетой не поделился? О чем ты говоришь, папа? Какие конфеты? Я про серьезные вещи говорю. Вот сейчас совсем непонятно стало. Что же может быть серьезнее конфет? Любовь, конечно. Ух, ничего себе! Честно говоря, я даже не знаю, что тебе сказать. Может, поделишься? Это очень личное. Но ведь я тебе не чужой человек. Я родной папа. Ты понимаешь, я подумала, вот если кто-то любит апельсины, а его не угощают, это же так несправедливо. Он же их очень любит. Вот ты о чем. Ну, я же с самого начала говорил, кто-то с тобой не поделился. Ты про конфеты говорил, а тут апельсины. Ну да, тогда, конечно, совсем другое дело. Ну давай, рассказывай. А что тут расскажешь? Настя принесла 2 апельсина и сама их съела. Мои любимые. А еще говорит, что я вчера шоколадкой с ней не поделилась. А ты что, правда не поделилась? Ну как же я могу поделиться? Шоколадки я ведь тоже люблю. Похоже, настало время сказку придумывать про жадность. А при чем тут жадность? Про любовь надо. Ты считаешь? Ладно, пусть будет про любовь. Одну минутку, дай-ка сообразить. Ага, ну, значит, так. В одной далекой-предалекой стране жила-была девочка по имени Маруся. И была она очень жадная. Ну ты же обещал! Обещал, помню. Так вот, была она жадная и при этом очень любила яблоки. А в ее стране яблоки не росли. Их привозили из-за границы. И каждый из них стоило словно драгоценный камень. А у этой Маруси бабушка на юге жила. Она ей каждую неделю посылку с яблоками присылала. Сходит, бывало, Маруся на почту, посылку домой принесет, сядет у окошка и давай яблоками хрумкать. О, ну и вкуснотища! Просто объедение! Никому не дам, все сама съем. А Марусины соседи ходят под окнами, да только слюнки глотают. Эх, вот бы и нам яблочко попробовать. И не говори, я бы тоже с удовольствием. Так может, попросить у Маруси, а? Вдруг она поделится? Да что ты, она ведь у нас жадная. Да у нее посреди зимы снега не выпросишь, а ты говоришь яблоки. А Марусе до всех этих разговоров и дела нет. Пусть болтают. Пускай я жадная, зато с яблоками. Они вон какие, все добрые, зато без яблок. Так бы все и продолжалось, да только случилась однажды странная вещь. Поползли по городу слухи, что местный принц тяжело заболел. И его папа-король объявил, что отдаст половину царства тому, кто принца вылечит. Пап, погоди, Какой король? Я думала, у нас сказка современная. Хм, а что ты думаешь, в наше время ни королей, ни принцев не бывает? Нет, конечно. А вот и бывают. В Испании, например, до сих пор король. И в Дании, и в Швеции. И принцы тоже? Ну, разумеется. То есть, теоретически, у меня вполне есть шанс... Выйти замуж за принца? Ха, конечно, есть. Теоретически. Только сначала хотя бы сказку дослушай. Значит, заболел у них принц. Никого видеть не хочет. Ничего есть, пить не может. Лежит, газеты читает. Настроения нет, температура 38. Папа-король места себе не находит. Докторов со всей страны собрал. Совета спрашивает. Ну что, светила медицинские, профессора и доктора, как вы думаете, чем моему сыну помочь? А доктора и сами толком ничего понять не могут. Я бы порекомендовал больному соблюдать строгий постельный режим. Тогда есть шанс на скорейшее выздоровление. Коллега, вы что, не видите? У него и так один сплошной постельный режим. И что-то я не вижу никакого выздоровления. Я просто уверен, что больному нужна строгая диета. Морковные хвостики, капустные листики и непременно по 5 арбузов в день. После еды. Ходят по замку доктора, головами качают, каждый свой способ предлагает, и ни один из них принцу не помогает. Лежит он в кровати и только иногда жалобно стонет. Принесите мне воды. Хотя нет, унесите. Или принесите. Или унесите. И вот, когда король уже совсем отчаялся, появилась на пороге замка таинственная женщина. Подошла она к принцу, присела рядом, лоб ему потрогала, пульс пощупала и говорит: «Ну что ж, все понятно. Вашему больному можно помочь. Только для этого нужно, чтобы глупый стал умным, жадный – щедрым, а крохотный малыш вырос до самого неба. Вот тогда ваш принц и поправится». Сказала все это женщина, встала и вышла из замка. Только ее и видели. Кинулся тут король рецепт выполнять. Повелел по всему королевству найти самого глупого человека, самого жадного, а также самого крохотного малыша. Побежали слуги во все концы, всю страну перевернули, в каждый дом зашли, каждого человека спросили: «Кто у вас тут самый глупый, самый жадный и самый маленький?» И привели в замок глупого-преглупого парня, маленького-прималенького котенка и Марусю. «Ну вы чего? Мне некогда. Отстаньте от меня. Я домой пойду». А слуги все не унимаются. Приказ королевский выполняют. Сначала стали они из глупца умного делать. Книжки ему читают, картины да скульптуры показывают, учат примеры сложные решать. Да только все бесполезно. Не умнеет он никак. Что у парня не спроси, у него один ответ: «А когда есть дадут? А я есть хочу». Стали слуги тогда крохотного котенка кормить, чтобы он до неба вырос. Да только желудок-то у котенка, как известно, меньше наперстка. Съел он сколько мог, да спать на солнышке лег. Так и не вырос. Принялись тогда слуги за Марусю. Стали ее уговаривать: «Дай нам яблочко откусить». «Да вы что? это же мое яблоко. Да вы знаете, сколько оно стоит? Да я вообще никого и никогда не угощала. Бились-бились слуги, ничего не добились. Расстроился король. Видно, не вылечить мне сына. Не могу я условия выполнить. Сделать глупого умным, а жадного щедрым. Да еще надо вырастить крохотного малыша, чтобы он достал до неба. Сына? Это принца, что ли? А что с ним? Болеет? А ты разве не слышала? Я ведь на всю страну об этом объявлял. Болеет он, тает с каждым днем. А тому, кто его вылечит, я пообещал половину царства. Прям серьезно? Половину? А можно на вашего принца посмотреть? Конечно же, пойдем. Вот его комната. Вошли они к принцу, подошла Маруся к его кровати и обомлела. Ну, наконец-то про любовь началось. Началось. Не мешай, пожалуйста, а то я в смысле собьюсь. Так. Подошла она к принцу и обомлела. Ох, какой красивый принц! Как жаль, что он болеет. Как мне хочется что-нибудь для него сделать. Принц, а хотите яблочко откусить, а? Протянула ему Маруся яблоко, и в этот самый миг в комнату снова вошла та самая женщина. Улыбнулась она и говорит: ну вот, два условия из трех уже выполнены. Погодите, о чем это вы? Какие условия? Ну как же, смотрите, жадный человек на ваших глазах стал щедрым. Вот эта девочка только что отдала вашему сыну яблоко. Ну, допустим, а еще? А еще глупец стал мудрым. И это та же самая девочка. Ведь жадность — это очень глупо. А теперь она совершила мудрый поступок. А как же это самое, ну, крохотный малыш? А я знаю, нужно закопать в землю семечко от яблока. Вырастет большое-пребольшое дерево. И тогда яблок хватит всем-всем. Правильно, девочка, вот так и поступи. Принц откусил кусочек яблока и сразу же поправился. Потом они вместе с Марусей вышли в королевский двор и посадили яблочное семечко. И через некоторое время собрали такой урожай яблок, что хватило всем-всем-всем. Тут и сказочке конец. Ну что, ты какие-нибудь выводы для себя сделала? Конечно, любовь побеждает все. Ну, вообще-то сказка была немного не о том. Ну да ладно, пусть будет, как ты захочешь. Ну и это еще, жадность — это глупо. А вот теперь в самую точку. Молодец! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.